У нее были светлые, почти прозрачные зрачки. Детский взгляд, невинный, чистый, жалобный, трогательно простодушный. Совсем недавно этот взгляд действовал на Диму безотказно. Отмычкой к любому замку. Она склонила голову на бок. Взмах ресниц. Фирменный взгляд. Все. Он таял. «У тебя другая женщина? Да, Дима?» «Да», — кивнул он и пошел к дверям, не оглядываясь. Лара догнала его, схватила за руку, сжала запястье. «Дима, я тебя не пущу!» «Не пущу!» — задыхаясь от слез, выкрикнула она отчаянно. «Не пущу никуда! Не отдам!» Он вырвал руку, открыл входную дверь и глухо сказал. «Иди под душ. Ты липкая вся после этой ванны. Понимаешь? Ты липкая». Облаченная в робу, с ведрами в руках, Нина спустилась на несколько пролетов. Какая-то сволочь заплевала всю лестницу шелухой от семечек. Сейчас она, Нина, будет все это отмывать, отскабливать. Еще одна порция шелухи. Что же это за гнида такая? Поймаю, убью. Она спустилась еще на один лестничный пролет и обомлела. Четыре вьетнамца в одинаковых комбинезонах цвета хаки уже тащили наверх ведра и швабры, бодро переговариваясь между собой на птичьем своем языке. Пролопотав что-то почтительно приветственное, они отобрали у изумленной Нины ее ведра. Внизу, у дверей парадного, облокотившись о перила, стоял Дима. Под наброшенным на Димины плечи плащом Нина рассмотрела смокинг, ослепительно-белую сорочку и щеголеватую бабочку. «Простите меня, ваше сиятельство!» И Дима склонил голову в учтивом полупоклоне. Выпрямившись, добавил, весело скались. «Я без доклада!» Нарушил светский этикет. «Каюсь!» «Ну, хватит дурака валять!» — рассмеялась Нина. Она была ему рада и не скрывала этого. Она уже привыкла к его внезапным появлениям. Он возникал на ее пути невесть откуда, как черт из табакерки. Веселый, шумный, с очередным сюрпризом. И слава богу, он больше не пытался ее купить. Ее или ее злосчастный титул, неважно. «Действительно, хватит», — согласился Дима и посмотрел на часы. «Давай по-быстрому. Опаздываем». «Куда?» — спросила Нина удивленно. «В дворянское собрание», — пояснил Дима деловито. «На раут». «А лестница?» «Мальчики помоют. Я полотеров нанял, ты же видела». «Поехали, поехали!» И он пошел к дырям, нетерпеливо помахав ей рукой, мол, поторапливайся. «Я пойду переоденусь», — пробормотала Нина, теребя свою рабочую униформу и пятясь назад. «Домашних предупрежу». «Мальчики предупредят», — отрезал Дима, открыв дверь парадного. «Поехали. Прикид, я тебе организую». «Зачем же организовывать?» — возразила Нина неуверенно. «У меня есть кое-что. Юбка джинсовая, пиджак. Правда, он скорее летний». «Мадам», — заметил Дима строго, — «это вам не вечер встречи, культ просвет работников. Это дворянское собрание». «Я не пойду», — сказала Нина, с ужасом глядя на ярко освещенные витрины магазина, у входа в который Дима притормозил. «Куда я в таком виде? Чтобы все пальцем тыкали». Это был один из тех магазинов, которые она ненавидела. Ненавидела, слишком сильно сказано. Недолюбливала, обходила стороной, А уж если свернуть было некуда, некогда —